божество. Христианство определяет себя как монотеистическую религию, но ему свойственно особое отношение к сущности божества, представлявшее собой извечный повод для межконфессиональных распри. Речь идет о двух краеугольных догмах – тринитарность, троичность божества и воплощение Бога в человека. И то, и другое крайне затруднительно для рационального объяснения. Как тут уже отмечалось, с христианской точки зрения основы веры принципиально недоступны человеческому пониманию, а потому не поддаются рациональному осмыслению. Фома Аквинский, один из величайших христианских теологов Средневековья, писал: «Человеческий разум, происходящий из сущности сотворенного, испытывает большие трудности в понимании тайны божественной природы». Этот взгляд не помешал христианским мыслителям постоянно стремиться объяснить принципы веры с помощью доводов разума. В полемике с евреями христиане прибегали в основном именно к таким методам, которые могли быть восприняты оппонентами. Первое – библейские доказательства, и второе – доказательства с помощью разума. Способ доказательства с опорой на Библию был уже представлен выше. Такие стихи, как «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему» Бытие 1.26 или «Свят, свят, свят Господь Саваоф» Исаия 6.3 постоянно использовались как убедительные подтверждения троичности. Евреи же восставали против того, чтобы библейские стихи отторгались от контекста, а их толкование – от прямого смысла. Помимо библейских ссылок, христиане приводили также доказательства от природы, аналоги троичности в окружающем мире. Они утверждали, что необходимость Троицы можно вывести из природных явлений. Так у Солнца тоже одна сущность и три различных ипостаси – огонь, сияние и тепло. Разделить их немыслимо, и Солнце невозможно представить без какой-либо из них. Уголь порождает золу, огонь и дым, а дерево состоит из ствола, листвы и плодов. Эти аналогии представляют собой по существу философское рассуждение, приспособленное к религиозным нуждам. Такие философские объяснения можно встретить уже в первые столетия существования христианства, хотя авторы большинства полемических сочинений, написанных на Западе в XII веке, ограничивались библейскими доказательствами троичности. Начиная же с XII века, возрос удельный вес рациональных объяснений, применяемых, среди прочего, в спорах с евреями.